Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Вознесение. Над Елеоном плыл янтарный вечер. Он склон закатным солнцем золотил, и набежавший на вершину ветер дыхание в маслинах затаил. Журчал кедрон, и птицы громко пели, сад Гефсиманский фимиам струил, все в ожидании благоговело, и миг тот долгожданный наступил. Вифанию у самого подножья наполнил говор радостный людской. С учениками шел Иисус, Сын Божий, вверх поднимаясь каменной тропой. Вот он остановился на вершине, прощально вдаль вокруг себя взглянул. Там, на востоке, Иордан в долине в лучах закатным серебром блеснул. Где в тихоструйных бирюзовых водах предтеча Иоанн его крестил, когда впервые своему народу Сын Человеческий себя явил. На севере, сверкая белоснежно, в небесной синеве горел Ермон. Белела в зеркале Генесарецком его вершинов изумруди волн. На берегу Капернаум Приморский уже огни ночные зажигал. Не там ли начинался путь Голгофский? Не там ли первых он друзей избрал? На западе Кедронская долина, густой тенистый Гефсиманский сад и панорама Иерусалима, святой Салим, чудесный вечный град, отвергший милость Божью, не принявший его неизреченную любовь, Мессию, как разбойник распявший, поправший искупительную кровь. Еще дворцы и башни красовались, еще стоял величественный храм. Но мало времени уже осталось, и зрел неотвратимо Божий план. Христос смотрел с печальным сожалением, предвидя тот грядущий судный день, и грусть легла земная на мгновенье на обновленное лицо, как тень. Любвеобильный, ясный и спокойный, он на друзьях свой взгляд остановил. За них не раз колено преклоненный здесь, на вершине, он Отца молил, чтоб благодать могла в сердца пролиться и от греха, что Бог всех защитил. На этом месте он и их молиться своей молитвой «Отче наш» учил. И Царь царей, Создатель мироздания, дает совет апостолам своим, чтоб в ожидании обетования не покидали Иерусалим. И ум их к разумению Писания, подняв завесу таинства, отверз, что надлежало быть его страданием. И он страдал, и умер, и воскрес. Что, начиная от Иерусалима, в столетиях человечеству всему спасенье даст его святое имя, и что они – свидетели сему. И вот к нему обращены все лица, в глазах надежда, преданность, любовь. И поднялась воскресшего десница, благословляя всех учеников. Темнели раны на руках воздетых, и вдруг лучами неземного света был лик Спасителя преображен, когда от них стал отдаляться он и растворился в синеве небесной. Уже окутал мир ночной покров. Они ж стояли все на том же месте и все смотрели в глубину миров, где замерцала звездная ограда обителей небесного Отца. Казалось, вся вечерняя прохлада влилась в осиротевшие сердца. Но вот два небожителя явились и с чудной речью обратились к ним. Что в небеса вы взоры устремили? Не навсегда вознесся Божий Сын. Он одесную Бога на престоле, но славный день уже в веках грядет. Сын человеческий по Божьей воле, как царь царей на землю вновь придет. Какая радость снова охватила сердца скорбящие учеников! В душе надежды вырастали крылья, и дух возликовал от этих слов. А с высоты небес смотрели очи и наблюдали, как сыны земли шли ободренные навстречу ночи и миру имя вечное несли. 11 апостолов Христовых, 11 светильников живых, 11 венцов земных терновых и в лучезарном небе золотых. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Иоанна, 14 глава, 16 стих. Христос вознесся в новом, светлом теле. Нет больше пастыря. Ушел Господь? Нет. Паства Божья не осиротела. К ней Дух Святой, Утешитель, придет. Он поведет ее через столетия, в долине смертной тени укрепит. И через долгих 2000 лет навеки снова с ним соединит. И вот Пятидесятница настала, пришел в движение Иерусалим. Простая речь сердца воспламеняла, и снова был прославлен Божий Сын. А на апостолах почил небесный пламень. И все, кто верою Христа принял, слагались в церковь, как живые камни, и Дух Святой Дом Божий наполнял. Христос вознесся в небо, Он расстался, пообещав, что также вновь придет. Но первообраз на земле остался и в любящих Его сердцах живет. Христос вознесся. В заревое время Он приходил, чтобы веру разбудить. Он умер и воскрес, чтобы дать спасенье и человека с Богом примирить. Христос вознесся. Светлую дорогу в свет неприступный не увидел глаз. Он на престоле одесную Бога воссел, чтоб стать ходатаем за нас. Христос вознесся. Приготовить место и взять с земли искупленных своих. Он встретит церковь, как свою невесту, встречает верный, любящий жених. Христос вознесся. Радость, благодарность возносим мы в молитвах к небесам. В ответ Его божественная благость потоком светозарным льется к нам. Христос вознесся. Да, Он жив, Он вечен, и место приготовлено для нас. И долгожданной, радостной с Ним встречи мы верим, недалек блаженный час. Oh, По Писанию. Христос родился по Писанию, распят был, умер и воскрес, и 40 дней спустя в сиянье вознесся в синеву небес. Пройдут века, быть может, годы, а может быть, в сей день, в сей час. Господь грядет, раздастся глас, и зов услышат все народы. И станет вновь Спаситель зримым, и воссияет над землей лик человеческого Сына, солнцеподобный, неземной. Все обитатели планеты увидят чудо в облаках, но не во всех знаменье это воспламенит восторг в сердцах. Лишь те, кто шел Его дорогой, нес крест свой по святым стезям, поднимут взоры к небесам и чистым сердцем узрят Бога. И мы, кто милостью высокой спасенье верой обрели, изменимся в мгновенье ока и вознесемся от земли. А те, кто святость сохранили, кого на время смерть взяла, покинут тленные могилы, одев нетленные тела. И вот за 2000 лет пробьет для церкви чудный миг. Бог соберет впервые вместе со всех времен детей своих. И будет сретенье на небе, искупленных с Христом благим, и зазвучит псалом победы на веки вечные. Аминь. Скоро, Спаситель, увижу Тебя в славе небес. Скоро ли примешь меня Ты, любя, мир Твой чудес? От искушений на этой земле, от заблуждений в губительной мгле, я ожидаю свободы и благ на небесах, на небесах, на небесах. Я ожидаю свободы и благ. Как не любить Тебя, простор небесный? Ты наполняешь чистой синевой простор земной, а сердце новой песней, и в душу льешь надежду и покой. Пылает солнце яркими лучами, луна и звезды свой свершают путь. Как корабли под всеми парусами по синей глади облака плывут. Как не любить Тебя? Край беспредельный, к Тебе, Христос, вознесся от земли. И за детьми своими в день последний Он обещал во славе вновь прийти. Для нас земля в бессмертие дорога, но трудная подчас ее стезя. На ней мы странники, и слава Богу, что над землей есть вечность, небеса. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.